На строительстве линии Молотова после прихода Жукова ничего к лучшему не изменилось. Наоборот, строительство некоторых укрепленных районов, например, Брестского, было отнесено ко второй очереди. Анфилов, страница 166. Читателю, знакомому с советской действительностью, не надо объяснять значение слов «строительство второй очереди». На практике это означает почти полностью замороженное строительство. Но у этой медали есть и оборотная сторона. Именно о Брестском укрепленном районе известно больше, чем о других. В частности, из трофейных документов германского 48-го моторизованного корпуса известно, что у германского командования создавалось совсем другое впечатление. Германские войска видели интенсивное строительство, которое не останавливалось ни днем, ни ночью, причем ночами русские строят свои доты при полном освещении. Как же это понимать? Уже ли такие идиоты, что строительные площадки у самой границы полностью демаскируют каждую ночь полным освещением? И как связать вместе строительство второй очереди и день, и ночь, и при полном освещении? Неужели демонстрация? Именно так. Мы еще не раз вернемся к строительству линии Молотова, которую маршал Советского Союза Баграмян охарактеризовал как преднамеренная демонстрация. Генерал-полковник Сандалов в своих мемуарах «Пережитое», страница 64, передает слова коменданта Брестского укрепрайона генерал-майора Пузырева. «Выгнос укрепрайона к самой границе – дело непривычное. Раньше мы всегда строили доты на некотором удалении от границы. Но тут ничего не поделаешь. Мы должны руководствоваться не только военными, но и политическими соображениями». Вот и опять загадка. Советские войска прячут в лесах, запрещая появляться на виду. Причина – чтобы не спровоцировать войну. В то же самое время, исходя из каких-то нам неизвестных политических соображений, днями и ночами противнику назойливо демонстрирует интенсивную подготовку к обороне, не боясь вызвать никаких дипломатических и военных осложнений. Итак, как же все эти загадки разгадать? Как объединить все эти противоречивые факты в одном объяснении? Вот нам подсказывают. Дураки эти красные командиры, идиоты. Вот от глупости все и идет. Принял бы я это объяснение. Но вот беда. У линии Сталина и у линии Молотова был один и тот же папа, генерал-лейтенант инженерных войск профессор Карбышев. На линии Сталина он все делал правильно, на уровне мировых стандартов и выше. На линии Сталина он все предусмотрел, и тщательную маскировку каждого дота, и огромную глубину каждого ура, и заграждения, и полосу обеспечения, и многое-многое другое. Но вот подписан пакт Молотова-Риббентропа, и один из величайших военных инженеров мира вдруг поглупел и все делал неправильно. А над Карбышевым стоял великий Жуков. Все у него всегда было правильно, и раньше, и позже. Но вот в первой половине 1941 года Жуков вдруг превратился в идиота и давал идиотские приказы. Ведь именно в момент прихода Жукова в генеральный штаб укрепрайоны на старых границах по-прежнему разоружались, а строительство на новых границах велось черепашьим темпом. Сталинов, страница 178. Версия о глупых советских командирах не пройдет и потому, что в тот же самый момент германские генералы делали то же самое. они принимали точно такие же решения, и никто их действия не осуждает.